Профессор Сергеев, а это был именно он, внимательно посмотрел на свою собеседницу. Не зря ее назначили на должность куратора, не зря все профессора за глаза называли эту молодую деятельную женщину «железная леди». Сергеев был одним из шестерых, кто знал, что Земля обречена. В ядре планеты вот уже несколько лет протекают совершенно необъяснимые процессы, приводящие к многочисленным природным катаклизмам. И вот теперь все входит в свою завершающую стадию. Единственное, что смогли просчитать ученые, так только то, что в результате этих процессов ядро достигнет десятки километров в диаметре. Силой давления части коры выдавливаются в разные стороны. На взрыв нет сил. Энергия расходуется до нуля. Все остывает. В итоге астероид, глыба камня, похожая по форме на неправильную картофелину. Вот что ждало планету в течение следующих месяцев. Но 90% населения Земли это будет глубоко пофигу, так как уже послезавтра они погибнут в результате многочисленных цунами, извержений вулканов, ураганов и прочих прелестей природных и следующих за ними техногенных катастроф. Профессор глянул в иллюминатор, но не увидел Земли. Самолет шел через мощный грозовой фронт, его изредка встряхивало. А там внизу доживает свои последние часы человечества. И ему было тяжело признавать, что Соколов был прав. Он спровоцировал интенсивное оборудование Ковчега, он протолкнул вопросы финансирования, и вот теперь он дал Сергееву возможность спастись, включив его в состав проекта «Изоляция», отказавшись идти с ними. На вопрос своего ученика «почему?» ответил просто. «Мне 89, Андрюша. Я на этом шарике родился, на нем и умру. Я буду видеть последние дни мира, а это уже немало. Конечно, если бы я пошел с вами, то увидел бы начало новой цивилизации. Но я остаюсь, чтобы увидеть конец старой, той, в которой я жил». Он слабо постарчески пожал руку Сергеева и пошел прочь, опираясь на дорогую трость из красного дерева с серебряной рукоятью. Через 5 часов после старта самолет приземлился на закрытом военном аэродроме. Колеса ударились о бетонное покрытие, и вскоре летающая машина замерла. Это был последний самолет, привезший участников проекта «Изоляция». Остальные 6 бортов уже находились здесь. Людей разместили в 2 автобусах и под охраной из нескольких грузовиков с солдатами повезли в горы. Через 2 часа двери ковчега закроются, чтобы открыться в другом измерении в миллионах световых лет от умирающей Земли. Проект «Изоляция» вступал в завершающую стадию. По замыслу Соколова, он должен был изолировать группу людей от умирающей планеты. Теперь осталось осуществить это технически. Права на ошибку не было. «Ваша комната», — указывая на дверь под номером 1036, произнес крепкий плечистый парень лет 17 в серой форме обслуживающего персонала. «10 — это номер уровня». «И сколько здесь всего народу?» — поинтересовался майор, оглянувшись на него. «Сейчас на базе 850 человек-участников проекта и 250 сотрудников. Ремонтники, врачи, научные сотрудники, отвечающие за оборудование, 30 охранников». Он протянул ему небольшую коробочку. «Что это?» – спросил Мячеслав. «Это препарат, который вы должны будете выпить ровно через 4 часа. Он снимет болезненные ощущения во время входа в поток. Каждый день вы будете принимать 1 пилюлю. В принципе, это не обязательно, но позволяет избежать дискомфорта». «Откуда ты знаешь?» «Мне так сказали, и я передаю это вам», – пожав плечами, ответил парень. «Тебя зовут Денис?» – спросил молот. «Да». «У вас еще есть вопросы, Мячеслав Дмитриевич?» Майор отрицательно покачал головой. «Тогда всего хорошего». И парень пошел прочь по длинному коридору. Мячеслав вошел в свою комнату, находящуюся на глубине 50 метров. Внимательно осмотревшись, он поставил сумку на пол. Что ж, почти однокомнатная квартира, только без кухни. Трехметровая прихожая. Справа две двери. Одна ведет в туалет, вторая в ванную, в которой раковина и душевая кабина. Прямо комната. Почти полный квадрат, раскладной диван, телевизор, кондиционер и... Молот протер глаза. Не может быть. Широченного панорамного окна на глубине 50 метров, из которого открывается великолепный вид на реку и лес. Майор сделал несколько шагов и попытался открыть окно. Тут же все сразу стало понятно. Так называемое «умное окно», вернее не окно, или не совсем окно. Оно больше напоминало большой монитор, выполненный в форме окна с довольно реалистичным движущимся изображением. Возможно, это было даже голограммой, но майор не больно рубил в таких тонкостях. Что ж, боязнь клаустрофобии ему не грозила. В быту своей юности, во время службы в армии, он принимал участие в чеченской кампании и провел почти 5 месяцев в Зиндане, огромной яме на глубине 5 метров, и 3 из них он не видел белого света. И ничего, не спятил. А значит, и здесь не пропадет. А окно с его изменяющимся суточным циклом ему в этом поможет. Небольшой журнальный столик с парой удобных кресел. На столике стоит универсальное устройство связи, видеотелефон и мобильник в одном лице. Небольшой шкаф, стоящий у стены напротив. Вот, в принципе, и все. «Ну что ж», — громко произнес майор в пустоту. «Видали дома и похуже». Он открыл сумку, извлек оттуда запасной камуфляж, пару кроссовок, тренировочный костюм, носки, трусы, майки. Нетбук занял место на журнальном столе. Вот и все, что он взял из прежней жизни. В последней из сумки появилась старая фотография, на которой была запечатлена его группа. 9 человек в камуфляже с автоматами, некоторые улыбаются, некоторые остаются серьезными. Вадик держит в руках шашлык. Через 6 часов, во время штурма захваченного террористами офисного здания, он, закрыв телом заложника, примет в грудь автоматную очередь. Артур Костин, весельчак и балагур, душа группы, погибнет спустя год при разминировании. Все, что удастся собрать, уместится в 3-литровую банку. Ваня Никишин по кличке Ястреб уйдет из Альфы по ранению и примет постриг в монастыре, станет отцом Василием. Еще какое-то время Мечислав смотрел на фотографию, после чего поставил ее на стол. Те, кто умер, уже мертвы, к тех, кто жив, умрут, подумал он про себя. А я выйду отсюда через 20 дней и увижу то, что будет через 50 лет. Оглядев комнату, которая после разбора сумки приняла более-менее жилой вид, он лег на диван и достал запаянный в пластик план ковчега. На 9 уровне, прямо над ним, находился административный этаж. Он на 10 уровне, ниже еще 7 жилых этажей, дальше научные лаборатории, несколько мастерских, и на уровне 100 метров значится потоковый реактор. Зона отмечена красным, посторонним туда вход запрещен. На каждом жилом уровне столовая, всего жилых уровней 17 по 60 квартир. Некоторые такие же однокомнатные, есть двухкомнатные и даже трехкомнатные для семейных. Аркадия разместили вместе с медиками и учеными уровнем ниже. На каждом 5 уровне есть магазин, в котором раз в неделю можно получить кофе, сигареты, белье и даже презервативы. Также есть несколько тренажерных залов, небольшой парк. Прямо под комплексом зданий, находящихся на поверхности, располагается гараж. Не сильный толчок слегка сотряс ковчег. Затем еще один и еще. Майор недоуменно оглянулся и махнул рукой. Он не знал, что только что внезапным 7-бальным землетрясением был уничтожен Барнаул. До ухода ковчега в поток оставалось 2 часа, а наверху начинался последний день мира. Уже падали небоскребы в Нью-Йорке, уже смыло волной гигантского цунами Японию, Лондон медленно погружался под воду. Спустя час сам собой включился телевизор. На экране появилась Ольга, сидящая на фоне российского флага за столом. «Вниманию всех участников!» участников проекта изоляции», – ровным голосом произнесла она. «В связи с ухудшающейся обстановкой принято решение ускорить активацию проекта. Ровно через 10 минут будет запущен генератор потока, и весь комплекс уйдет из этого времени. Просьба принять выданные вам пилюли незамедлительно. Они избавят вас от многих неприятных ощущений во время нахождения в потоке. Спасибо за внимание». Изображение погасло. Мечислав ожидал немного другого, пафосной речи по поводу последней надежды человечества и ответственности, которая лежит на них. Но ничего этого не было. Просто примите пилюли и ждите. Он пожал плечами и, достав оранжевую пилюлю, проглотил ее. Что ж, он был готов. Через несколько минут он почувствовал небольшую вибрацию, которая нарастала с каждой секундой. Вот уже слегка подпрыгивает на столе нетбук. Потом из скрытого динамика раздался такой знакомый обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, считал незнакомый голос. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Вибрация достигла максимума, рамка с фотографией упала на пол. «Хорошо, что стекло в ней не бьющееся», – тихо сказал Молот. А потом его настигла боль. Сознание провалилось во тьму, свет пропал. А вокруг появились фигуры, размытые, словно состоящие из тумана. Мечислав дотронулся до одной из них, рука спокойно прошла сквозь нее. Их становилось все больше, минута, а их вокруг уже несколько сотен. «Здравствуй, майор», – раздался у него за спиной голос. Мечислав хотел развернуться, но тело было словно вырезано из камня. «Кто ты?» – спросил он. Губы были чужими и слушались с трудом. «Артур», – отозвался голос. «Ты сейчас у меня в гостях. Здесь много наших». «Я умер?» «Нет», – совершенно безжизненным голосом произнес его мертвый сослуживец. «Но ты как-то умудрился уйти за грань мира. Вас сейчас здесь таких много, я чувствую». «И что дальше?» – спросил майор. Тело начинало отходить от окаменения. Он уже мог пошевелить пальцами. «Для меня ничего. Ты скоро вернешься туда, откуда пришел. Береги себя, майор. У тебя впереди долгая дорога. Тебе выдалась возможность увидеть новый мир, увидеть места, по которым еще не ступала нога человека с земли». «Странно. Я думал, что мы должны попасть в будущее». За спиной раздался смех. «Нет, майор, будущее может существовать только для живых, а Земли больше нет. Огромная картофелина, кусок космического мусора, называемого астероидом. Ты попадешь в совсем другой мир. Прощай, тебе пора. Теперь мы не скоро увидимся. Наверное, только когда ты умрешь. Хотя кто знает, в какие места уходят погибшие из того мира. Но будь осторожен, он не настолько пуст, как считают те, кто ведет вас туда. Прощай, майор».